стрижи. После грозы вдруг стало очень холодно, начался сильный северный ветер. Стрижи и береговые ласточки не летят, а сыплются откуда-то массой. Этот непрерывный днем и ночью ветер, а сегодня при полном сиянии солнца, вечно бегущие волны с белыми гребнями и неустанно снующие тучи стрижей, ласточек береговых, деревенских и городских, а там летят из гремяча все чайки разом, как в хорошей сказке, птицы только не синие, а белые на синем. Белые птицы, синее небо, белые гребни волн, черные ласточки. И у всех одно дело, разделенное надвое, самому съесть и претерпеть чужое съедение. Мошки роятся и падают в воду, рыба поднимается за мошками, чайки за рыбой, пескарь на червя, окунь на пескаря, на окуня щука и на щуку сверху скопа. По строгой заре, когда ветер немного поунялся, мы поставили парус и краем ветра пошли по огненному литью волн. Совсем близко от нас скопа бросилась сверху на щуку, но ошиблась. Щука была больше, сильнее скопы. После короткой борьбы щука стала опускаться в воду. Скопа взмахнула огромными крыльями, но вонзенные в щуку лапы не освободились, и водяной хищник утянул в глубину воздушного. Волны равнодушно понесли перышки птицы и смыли следы борьбы. На глубине, где волны вздымались очень высоко, плыл челнок без человека, без весел и паруса. Один челнок без человека был такой жуткий, как лошадь, когда мчит телегу без хозяина прямо во враг. Было нам опасно в нашей душегубке, но мы все-таки решили ехать туда, узнать, в чем же дело. Не случилась ли какая беда, как вдруг со дна челнока поднялся невидимый нам хозяин, взял весло и повел челнок против волн. Мы чуть не вскрикнули от радости, что в этом мире появился человек, и хотя мы знали, что это просто изморенный рыбак уснул в челноке, но не все ли равно, нам хотелось видеть, как выступит человек, и мы это видели.